Эпилог. Диана. Год промчался так незаметно, пролетел будто на крыльях, и сегодня все колокола столицы заливались в праздничном перезвоне. Наконец-то срок траура минул. И мы могли отпраздновать сразу две свадьбы, мою с Орионом и папину с Региной. Я почему-то волновалась больше, чем перед самой свадьбой. Изводила Анетту и Мелику, которые пришли меня поддержать. Мой королевский титул, к счастью, не изменил нашей дружбы. А на полу вовсю резвились Саламандра, Поросенок, Барсик и Ней. Еще к ним присоединился водяной элементаль моего супруга. Я сама в сотый раз поправляла платье. «Точно не видно?» — спрашивала у подруг. «Да успокойся ты!» — в один голос отвечали они. «Не видно, честное слово». Но я все равно волновалась. О моей беременности пока что официально сообщать не стали. Решили, что после праздников. Но скоро ее станет не так просто скрыть. Поэтому я и дергала складки бледно-золотистого платья, которое выбрала для торжества. Корона казалась такой тяжелой. Уверена, Регина рада, что от нее избавилась, потому что мне она за этот год успела надоесть. Кстати, родители задерживались. Обещали приехать еще утром, а до сих пор не приехали. Я начинала волноваться. В двери постучали. Анетта с Меликой тут же поторопились скрыться, а в комнату вошел папа. «Папочка!» — воскликнула я и повисла у него на шее, как в детстве. В последнее время мы виделись не так часто. Папа и Регина облюбовали себе маленький загородный дворец и жили преимущественно там, в столицу показываясь только по важным случаям. «Здравствуй, девочка моя!» Папа приподнял меня и снова поставил на пол. «Ты прекрасна!» Я улыбнулась. Так радостно было видеть отца счастливым, что у меня каждый раз пело сердце, когда смотрела на них с Региной. Кстати, мои опасения не оправдались. Свекровь мне досталась, не самая грозная. Или она была слишком занята мужем? «Вы долго?» — сказала отцу. Камила капризничала. Пришлось задержаться. «Где сестренка?» «С Региной у Риона. Ваше Величество, начинаем?» Появился в дверях граф Вирмунд, на плечи которого мы взвалили всю подготовку торжества. «Теперь да», — кивнула я. В коридоре мы встретились с королевой Региной. Она тоже изменилась за этот год. Куда-то исчезла сталь, скрывавшаяся во взгляде во время отбора. Королева счастливо улыбалась нам и мужу. А я подхватила на руки любимую сестренку. «Она так быстро растет», — сказала Регине. «Да, это правда», — кивнула та, будто не по дням, а по часам. «А где Рион?» «Я здесь», — опустились на плечи руки мужа. Я обернулась и легонько его поцеловала. Слишком много глаз, иногда это так мешало. Рион выбрал традиционный костюм, белый с синим. Папа, наоборот, остановился на черно-белых цветах, а платье Регины было темно-голубым и очень ей шло. Рион протянул мне руку, и мы первыми вышли из дворца. Папа и Регина с Камилой следовали за нами. Раздались приветственные возгласы. Нас ждали. Отовсюду посыпались цветы. Наверняка продавцы цветочных лавок желали бы, чтобы мы праздновали свадьбу каждый день. Нас уже ждали две кареты. Наша была украшена белыми и розовыми розами, а карета родителей — белыми и алыми. Только вот в свадебном букете у Регины были совсем не розы, а белоснежные тюльпаны и сирень. Интересно, почему? Карета покатилась по улицам Риоссы. Я сжала ладони Риона. До сих пор не могла привыкнуть к таким толпам, которые приветствовали нас. Муж улыбался и бросал в толпу монетки. «Люблю тебя», — шепнула ему украдкой. «Я тебя больше», — чуть обернулся он. «Кстати, мама жалуется. Говорит, что Камила слушается только отца. Интересно, когда родится наш сын, кого будет слушать он?» «Конечно, тебя», — заверила мужа, подумав, что это уж не нам решать, а нашему будущему маленькому принцу. «Смеешься?» «Смейся, смейся», — прищурился Рион и снова обратился к подданным, которые, наверное, мечтали узнать, о чем мы шушукаемся. Храм тоже утопал в цветах. От их запаха кружилась голова. Или, может быть, от счастья? Я шла под руку с Рионом. Рядом шли папа и Регина. Мы замерли у алтаря. Жрец должен был произнести благодарственную молитву и испросить милости богини для нас. Жрец показался знакомым. Тот самый, который дважды пытался поженить нас с Орионом. Уверенно он радовался, что не пришлось проводить обряд в третий раз. Монотонная песня полетела под сводами храма. Я крепче сжала руку Риона и прошептала. «Ариан и Лизе». «Спасибо, богиня. Да, твоя справедливость порой жестока, но только благодаря ей я жива и стою сейчас рядом с самым любимым мужчиной на свете». Заметила, что папа тоже что-то шепчет. Уверена, он повторял то же, что и я. «Оберег нашей семьи». На миг показалось, что над алтарем возник образ женщины в белом. Она улыбнулась и кивнула нам. «Будьте счастливы», — долетел до меня чуть слышный голос. Двери храма резко распахнулись, и ветер разметал в воздухе алые, белые и розовые лепестки. Мы с Орионом переглянулись и рассмеялись. А Камила на руках у Регины восторженно пыталась схватить хоть один. «Держи». Папа поймал снежно-белый лепесток и протянул ей. А я обнимала Риона, забыв о придворных, и понимала, что так и выглядит счастье. Текст читал Станислав Воронецкий.